Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио ВК. Программа «Докторский час», которую веду я, Олег Тихомиров. Ну, а напротив меня, собственно, главный автор этой программы, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Сегодня мы намерены поговорить о такой вещи, как периферийная нервная система. Ну, про нервы люди далекие от медицины все, конечно, хорошо знают. Они то нервничают, то им нервы треплют. Вот. Но что такое по-настоящему периферийная нервная система? За какие функции она отвечает? Зачем она нужна человеку? Давайте с этого начнем, Юрий Евгеньевич. Ну, периферийная нервная система, она существует вдалеке от Москвы. Это примерно как мы. За кольцом Уральских гор. Что касается периферической нервной системы. Вот оно что. Вот оно что. Тогда уже ближе к медицинскому определению. Юрий Евгеньевич, вот, пожалуйста. Потому что центральная нервная система, вот, а, так скажем, ее помощник — это как раз периферическая. Вот, поэтому центральная нервная система, это все знают, это головной мозг, это тот же самый спинной мозг, это то, что определяет работу человека, его там когнитивные особенности, его социальное положение. А периферическая нервная система, в общем-то, определяет его комфортное существование здесь и сейчас, что называется. Это все болевые ощущения, то, что мы испытываем, все вот эти вот проводящие пути нервной системы, все эти вот аксоны, это все относится к периферической нервной системе. Она дает возможность человеку ощущать, так скажем, мир во всем его многообразии. В том числе тактильные ощущения, то есть насколько поверхность приятная на ощупь, насколько она теплая, насколько она хорошая. Вот это все, за все это отвечает периферическая нервная система. То есть это, так скажем, связь с внешним миром, ну, осуществляется посредством периферической нервной системы. Это обработка данных внешнего мира, как раз уже это центральная нервная система. Ну, понятно, Юрий Ильич, понятно. На самом деле, периферийная или периферическая, смысл-то один, хотя, конечно, я извиняюсь, что непрофессионально использовал терминологию. Да. Простите. Ну, что же, будем тогда говорить вот о тех вещах, которые иногда происходят с периферической нервной системой, то есть какие-то нарушения, заболевания. И вот по нашему плану у нас сначала идут остеохондрозы. Ну, остеохондрозы тоже, да? Угу. Остеохондроз. То есть это понятие с позвоночником связанное. Есть старое выражение или пословица, как раз в Индии распространено среди йогов, что я молод, пока здоров мой позвоночник. На самом деле это важно. Потому что остеохондроз, собственно говоря, это считается расплатой человека за прямохождение. Давно доказал это Валентин Дикуль, цирковой силовой артист, который попал в аварию, что, в принципе, мышечная система может весьма помочь в плане, так скажем, всех повреждений позвоночника. То есть есть мышечный корсет, который, так скажем, направляет позвоночник и держит его... Ну, как стальные канаты могут держать башню высотную, там, антенну, да, там, трубу какую-то. Ну, вот наши мышцы, наши связки, они определенным образом позвоночник держат в форме. Вот. А что касается самого позвоночника, у него есть естественные изгибы, которые должны быть. И благодаря какому-то вынужденному положению мы, к сожалению, можем вмешиваться в естественное положение нашего позвоночника и таким образом негативно влиять на его функции. Потому что, ну, вот, ой, остеохондроз, да, давным-давно известны, ну, это работы еще 60-х, 70-х годов. Первое, что такое, ну, каким-то образом для медицинской общественности было шоком, что дети, которые приходят учиться в школу, ну, так скажем, у них больше 80% это со здоровым позвоночником. А с проявлениями той или иной степени остеохондроза покидают школу. Ну, на то время, что я учился, со здоровым позвоночником выходили меньше 40%. Ну, потеря – это вот письмо, да, то есть не склоняйся, там, в обязательном порядке, чтобы свет падал, чтобы учительницы первых классов контролировали, чтобы было не меньше 30 сантиметров от глаз до листочка бумаги. Были специальные поддержка для тетрадей. Я помню. Для учебников. Да, я помню. Это вот как раз работала система. Система на поддержание, так скажем, здоровья. И в свое время, когда моя дочь пошла в школу, я ей сказал, что моя задача как отца, чтобы ты окончила школу с не худшим здоровьем, чем пошла в нее. То есть, ну вот, в данном случае вот это было именно так, что для меня, как для папы, является самым главным из твоих уроков, это уроки физкультуры. Угу. Вот это правда. Так вот, в свое время, даже, кстати, Институт медпроблем Севера, по поводу, ну, вот как раз периферической нервной системы, по поводу профилактики остеохондрозов, доказал, что ну, писать у конторки, то есть стоя, ну, это более физиологично. Ну, это не прижилось, хотя были экспериментальные классы, которые доказали, что да, на самом деле, дети, которые пишут у конторки, они лучше усваивают знания, у них лучше сохраняется зрение, у них лучше осанка. Ну, вот, тем не менее, так сказать, это не прижилось. То есть это, так сказать, массово не пошло. Это мы все говорим по поводу остеохондроза. Да? Опять же, тоже остеохондроз делится на определенные зоны. То есть остеохондроз – это проявление заболевания позвоночника. То есть это снижение высоты межпозвонковых дисков, как следствие защемления вот этих вот выходов нервных окончаний и проявление болевого синдрома. По отделам шейный, грудной, поясничный, вот он как раз и делится. Угу. Остеохондроз. То есть есть распространенный остеохондроз, да, там есть преимущественное поражение, там изолированное поражение, то есть шейный остеохондроз, грудной остеохондроз, поясничный. Вот. Так вот, что касается грудного остеохондроза, да, вот это положение работы, ну и еще тоже есть такая пословица, что ну, грудной остеохондроз это расплаты женщины за грудь, да, женщины, ну, у них меньше мышечный корсет, а грудь имеет определенный вес, и вот тоже надо обращать внимание на ровную, прямую спинку, то есть она должна быть мышцей в тонусе, иначе, к сожалению, остеохондроз неминуем. Его... Почему начал говорить сначала, что расплата человека за прямохождение? Остеохондроза, в принципе, у собак, у кошек нету. Uh-huh. А вот при осевой нагрузке, uh-huh. когда вот это вот пульпозное ядро между вот этими косточками, позвонками, ну, сжимается, имеются какие-то, может быть, грыжи вот этого пульпозного ядра, и имеется вот снижение вот этих межпозвоночных дисков. Накачать вот эти вот диски как-то невозможно. Вот, мышечный корсет иметь достаточный, хороший, мощный, который бы держал позвоночник так, как положено, вот это реально. Вот это на самом деле реально любому человеку. То есть это не так сложно, но просто обращать на мышцы спины, это ну, важно, на самом деле важно. Определенным образом правила поведения за столом не только имеется в виду, как кушать и не чавкать, да, но и как воспринимать информацию, как смотреть. То есть это тоже вот все очень важно. Как проявляется, Юрий Евгеньевич, остеохондроз? То есть какие могут быть вот такие симптомы, что ли? Очень боюсь всегда рассказывать симптоматику того или иного заболевания, чтобы человек не применял на себя какие-то моменты. Поэтому будем говорить так. Как правило, боли в области сердца, в состоянии покоя, которые длительные, колющие, связанные с изменением положения тела или там, с актом дыхания, это, как правило, боли остеохондрозные. Ну, да, вот это правда. Поэтому, когда долго ноет сердце, это чувство неудовлетворенности вдохом, когда человек вдохнул, еще раз хочется. Это тоже задействована такая рефлекторная дуга, которая, как правило, связана с проявлениями остеохондроза. Иргич, ну это лечится? Вот, это лечится достаточно легко, медикаментозное. Вот это огромная группа препаратов, это не гормональные, а противовоспалительные препараты. Вот опять же, перечислять их можно тот же самый аспирин, тот же самый анальгин, тот же самый индометацин, бруфен, ибупрофен. Ну, это не дело, как бы, называть препараты против остеохондроза. Нет, я просто спросил, чем, я не говорю конкретно, чем лечится, но какие методы. Симптоматическое лечение есть. Ну, есть достаточно много хондропротекторов, которые стараются, восстанавливать вот межпозвонковые диски. Ну, тоже такое немножко, тут чуть от лукавого. Я нормально, хорошо отношусь к хондропротекторам, все они, допустим, как побочные действия, могут повышать уровень холестерина того же самого. То есть это надо подходить в каждом конкретном случае индивидуально. А профилактика и лечение остеохондроза очень часто это связано с физическими упражнениями. То есть то, что нам говорили в детстве, что подойти к стеночке, встань, затылок, лопатки, ягодицы, пяточки на одной линии, кончик носа и козелок уха составляют перпендикуляр к стенке. Да? Поэтому вот это положение правильное. Легко каждый может сам себя проверить, насколько он согнут. То есть подойти несколько раз в день к стенке, встать, чтобы это было немножко в подкорке, чтобы человек мог себя держать аккуратно, ровненько, хорошо. Вот это как раз профилактика остеохондроза, это как раз профилактика заболевания периферической нервной системы. Когда у человека нет проблем с позвоночником, он намного больше его свобода. Потому что позвоночник, это действительно столб, на котором держится все, в том числе и настроение человека. Сложно представить человека, у которого постоянно болит поясница, жизнерадостно, безудержно оптимистично. Обычно таких изображают старички, у них поясница болит, они недовольны. Ну что ж, Евгеньевич, вот по остеохондрозу поговорили мы с вами, да? И перейдем сейчас к следующей теме, если не возражаете. Хорошо. Докторский час. Продолжаем программу, посвященную периферической нервной системе, с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, честно вам скажу, я не знаю, что такое плекситы. Не знаю. Не сталкивался. Это как раз больше связано с суставами, с плечом, когда постоянная боль в плечевом суставе, могут быть за счет как раз определенным образом, ухудшение проведения по аксонам, то есть по нервам, нарушение по гиалиновым волокнам, то есть ткань, которая защищает нерв от остальной ткани. При ее деградации такое может быть комплекситы. Постоянно какие-то боли в суставах, которые не связаны с ревматоидным артритом, которые не связаны с какими-то системными заболеваниями. Вот эти вот плекситы, которые очень часто, лечение их идет комплексное. Но так же, как остеохондроз, который часто приводит к инвалидизации человека, к сожалению. Uh-huh. То есть, когда человек долго, безуспешно лечится, и он уже зацикливается на своей болезни, ему это очень тяжело, не только физически, а в первую очередь морально. То же самое касается эпилексита. Вот, поэтому это такая, так скажем, зона, которая, надо облегчать человеку страдания. И в данном случае, если мы говорим про безусловные физические упражнения, там мышечный корсет, то, что касается остеохондроза, то, что касается эпилекситов, здесь больше температурные влияния, да. То есть стараться меньше, застужать, я уж извиняюсь за такой термин. Всем понятно. Суставы, да, то есть, старое выражение, про которое мы как-то вспоминали, что сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто одевается по погоде. Это вот тоже важно, вот это вот в первую очередь. Нагрузки на суставы, какие-то моменты вибрационные, когда человек работает там отбойным молотком, тоже это не нужно этого. Сейчас люди стараются, очень часто ездят на велосипедах, такие достаточно экстремальные виды спорта. Есть масса, амуниции, которая защищает. Те же самые велоперчатки, которые надо одевать. То есть там имеет место возможность снижения всех этих нагрузочных моментов на суставы. Разрушать суставы не надо. Угу. Вот это прямо важно. Ильич, а что может служить все-таки причиной вдруг возникновения эпилекситов? То есть человек был здоров, раз заболел, что-то же могло произойти? Травмы, да? Травмы, как правило, травма, удар. Все эти плечо-лопаточные периартриты, они включают в себя явление эплексидов, то есть эти боли. Uh-huh. Очень часто такие травмы, к сожалению, лечатся ножиком хирургически, то есть восстанавливается патология. Когда это идет разрушение на фоне каких-то, нагрузочных моментов, там идет металлопластик, то есть замена сустава. Uh-huh. При необходимости понятно, что это надо делать. Но надо стараться до этого не допускать. Чаще всего такие вещи... Это уже отдельная тема. Я просто встречал чаще всего такие вещи у людей, кто спортом серьезно занимался, допустим. Там проблемы с суставами возникали. В том-то и дело. Я просто вхожу в спортзал и вижу человека, который... Видно, что он старается заниматься своим здоровьем, прямо старается. Человек, который вдохновенно говорит о том, что он 28 дней голодал, поправил, все такое. Рассказывает о том, как он пробежал марафон, какой был жесткий отбор к этому марафону, как он все это сделал. Но тоже, как из крайности в крайность. Uh-huh. То есть человек в 60 с небольшим лет, он, к сожалению, полностью запасы, компенсаторные у организма у него выбраны. Uh-huh. Хотя исходно, я так понимаю, что было достаточно много человеку дано здоровье. Убиться ради результата, это... Я не считаю, что здорово, что хорошо. Конечно, человек нацелен на результат. Спортсмен, да, высокий спорт. Но говорить о том, что высокий спорт и здоровье ставят между ними равенство, я бы не стал. Поэтому очень часто высокие достижения в спорте идут, к сожалению, очень часто через потерю здоровья. Ага. Поэтому физкультура, да. Занятия спортом обязательно, да. Постоянно пробовать себя на излом, наверное, все-таки нет. Это, мне кажется, и молодых людей касается, тех, которые не столько, может быть, спортом занимаются, сколько хотят словечко сейчас поэкстремальничать, что ли? Ну, знаете, там попрыгать со стены на стену. Ну, по прыжкам вот этим, все ребята, которые, ну, экстремальные виды спорта, прыгуны, вы прекрасно знаете печальную статистику, да? Что они практически гибнут очень часто и очень много. Поэтому я вполне могу понять, и мне понятно, да, вот, допустим, там горная лыжа, человек занимается, нагрузка есть, есть, но при этом он освобождает ту же самую подкорку, когда эти, то есть, очень многие вещи, вот как раз центральная нервная система вот здесь освобождается. Uh-huh. Периферическая нервная система очень нагружена. Да. Uh-huh. Вот такое перераспределение возможно? Да, конечно, возможно. Человек постоянно занят умственным трудом. Ему физическая нагрузка нужна? Вот интересный вопрос, Юрий Евгеньевич. Вот мы смотрим очень часто на всевозможные такие прямо акробатические силовые номера, вообще связанные с телом человеческим в цирке, то есть профессиональные цирковые. И ведь они уже в зрелом возрасте, как они умудряются сохранить вот суставов, например? Так вот в том-то и дело, что хороший термин сказали, цирковые. Uh-huh. Они сами делят людей на цирковых и не цирковых. Человек, который вырос в опилках, человек, который пришел с улицы. Угу. Это немножко разные люди. То есть там физиология другая, что ли? Почему другая физиология? А профессиональный спортсмен, у него угу. такая же физиология, как у обычного человека. Угу. Я лично проводил велоэргометрию у ребят-спортсменов и видел цифры на высоте физической нагрузки 250 на 20. Нижнее давление 20 миллиметров, столба верхняя 250. Невероятно, что-то. Ну, это позволяет ему выполнить огромный объем работы. Ну, вот, у него очень хороший компенсаторный по сосудистой системе, очень хороший, мощный запас по сердечной системе. Ну, вот, но все-таки это индивидуальное строение. Конечно, индивидуально. Ну и плюс подход такой правильный. Поэтому не зря есть спортивная медицина. Uh-huh. Это немножко разные моменты. Uh-huh. Вот, поэтому и названо это отдельным термином. То, что касается нагрузок постоянных, то есть человек, который с 4-5 лет там, занимается жонглированием в обязательном порядке, то есть все они проходят гимнастику uh-huh. очень хорошо. Надо это? Ну, конечно, надо. Это координация изумительная. Ребята, ну, молодцы. Вызывают у меня, ну, огромное уважение. Как они работают, как они uh-huh. выходят, как они отдаются всему этому. Вот мы с периферической нервной системы так плавно ушли. Есть у них травмы? Безусловно, есть. Ага. Работают они, защищаются чем? Ну, страховка, там, лонжероны, там, сетки подвесные. Ну, мы говорим об организме человеческом, в том числе и вот о таких экстремальных вещах. Юрий Ильич, я сейчас прерву вас на 30 секунд, и мы вернемся в студию. Угу. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Докторский час. Продолжаем программу «Докторский час». У микрофона я, Олег Тихомиров. Напротив меня в студии радио ВК кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим о периферической нервной системе. Да. Ну и вот тогда то, что касается, конечно, занятия спортом, безусловно, важны. Но тогда мы же будем относить к этим занятиям не только походы в спортзал, да? Там, где, ну, если это борьба, там есть маты, да? Uh-huh. Если это бокс, то тоже какая-то защита там в виде перчаток. То есть везде спорт, он сопровождается какими-то ограничениями. Ограничениями в плане защиты. Это в первую очередь как раз и защита периферической нервной системы, если уж на то пошло. Защита суставов, защита проводящей нервной системы. Специальная одежда в спорте. Это тоже никуда от этого не денешься. Мы затронули горные лыжи. Там, прошу прощения, там наколенники, которые необходимо одевать. Там, шлемы, там специально, конечно, шлемы. Там специальная одежда, которая не позволяет снегу там попадать. Специальное термобелье, которое отводит влагу от тела. То есть это все защита, в принципе, периферической нервной системы. Потому что на нее в это время нагрузка, ну, огромная. Во-первых, ветер складывается, температура ниже нуля. Ветер, снег, скорости, травма, ну, что такое удар динамический, это в любом случае умножение массы на скорость, энергии возрастает. Ну, никто не отменял формулу E равняется mc квадрат. Так, где масса, c скорость. Так, что касается цирковых, да, ребята, которые образом жизни подготовлены к выполнению определенных правил, четких, это постоянно держать себя в форме, лишнего не съесть, не выпить, если что пошло, то есть контролировать себя и достижение определенных успехов, в том числе как раз то, что вызывает удивление и уважение, безусловно, когда человек в возрасте за 60 лет выполняет какие-то акробатические номера, трюки и так далее. Приятно это смотреть? Ну, мне кажется, безусловно, конечно, приятно. Конечно, конечно. Это искусство. Вот. Ну, да, будем говорить уже, давайте так, два самых знаменитых клоуна. Это Олег Попов и Юрий Никулин, которые всю жизнь, так скажем, соперничали. И если уже Олег Попов – это вот тот человек, который вырос в цирке, Юрий Никулин, который пришел, так скажем, в цирк, достигли оба впечатляющих, так скажем, достижений. Но Юрий Никулин – это в основном все-таки идет по его работам в кино. Актер. Да. То есть, ну, во всяком случае, его слава оттуда. То Олег Попов – солнечный клоун, вся его слава идет только цирк. И тоже смотрите, да, к сожалению, Юрия Никулина нету с нами. Человек, который прошел войну, которого, безусловно, я уважаю, и все. И с Олегом Олег Попов до сих пор выступает. Знаете об этом? Я, кстати, не встречал давненько. Но он давненько не встречаете, информацию. Потому что он давным-давно живет на Западе. И там он известен как «Счастливый Ганс». Вот как. Вот так, да. Понятно. И вот он выступает до сих пор, приезжает, периодически дает концерты в Москве. Вот. Но, тем не менее, человек, вот вам, пожалуйста, насколько он себя держит в форме, который человек может пройтись по проволоке и жонглировать. И сейчас, в этом возрасте, которому, так скажем, далеко за 80 лет. Серьезно. Юркич, немножко отвлеклись, возвращаемся к периферической нервной системе. Я уж извиняюсь, что... Докторский час. Нет, тема приятная. О хороших людях говорить. Это здорово, всегда интересно, на самом деле. Вот... Да. Ага, извините, что вас перебиваю. Поэтому все, что касается периферической нервной системы, это занятие спортом, да, да. А при соблюдении определенных правил. То есть встали на ролики, будьте добры, одеть защиту. Поехали на велосипеде, тоже для этого существуют специальные те же самые велотрусы, это когда тебе не дают возможность получить травму промежности. Те же самые перчатки, тот же самый шлем, но это надо, надо. Поэтому вот пренебрегание вот этими правилами защиты, оно всегда ведет риск травмы. Огромный. Оно ведет к доктору Юрию. Ну, к доктору это не худший вариант. Оно часто ведет, к сожалению. Ну, в общем, да, да. Ну что же, давайте больше о грустном вот об этой части говорить не будем. Давайте поговорим вот о таком явлении, как ишиалгии. поговорим о грустном в другой части. В другой части, в другом аспекте, так сказать, да. Ну, знаете, знаменитый «у меня ИШС». Может быть, такого термина мало кто слышал. Когда вот тянущая боль там по ногам, когда идет как раз ишиалгия. Ну, и ишиалгия, собственно говоря, алгос – это боль, а иша – ну, ишемия. Угу. Боль в результате какой-то ишемии. То есть ишемия – это гипоксия. Это может быть в результате какого-то сдавления, ну, даже за счет там костных каких-то моментов, может быть. А может быть ишемия за счет нарушения питания тканей. Опять же, очень часто такое бывает. Вот, и постоянные боли, вот лампасные боли, когда у человека вот, я вот тут и чувствительность нарушена, не чувствую, когда вот одеваю штаны, вот что я их одеваю, то есть я потеряю чувствительность там по бедрам, еще что-то. Вот это все, как правило, да, тоже идет на фоне нарушения температурного режима, когда человек, ну, замерзает, такое может быть. Ну, да, вот может быть. Это идет, опять же, вот, ну, опять же, как один из вариантов, как один из вариантов при каких-то токсических моментах, когда человек, ну, к сожалению, там, злоупотребление алкоголем. В частности, тоже может вести к нарушению микроциркуляции, к отравлению токсинами, к поражению периферической нервной системы. Вот. Часто человек, ну, не часто, но вот так называемая петушиная стопа, когда человек идет, высоко поднимает ноги. Поражение периферической нервной системы, у него виснет стопа. Когда такое бывает? У кого такое бывает? Достаточно редко при сахарном диабете. Достаточно часто у людей, злоупотребляющих суррогатами алкоголя и алкоголем. То есть тогда диагноз ставится, вот что называется, на лице. Поражение периферической нервной системы при интоксикации. Всем известная вещь. Тремор пальцев. Тремор, да. Руки трясутся. Шел с утра на работу, руки трясутся. Это временно, да? Ну, очень часто временно переходит в постоянное. А это, кстати, да. Вот у людей, кто действительно пьет серьезно, приходилось видеть таких. Такое ощущение, что у них это не проходит. Да, конечно. И согласна, что такой человек вызывает, ну, в лучшем случае, жалость. Да. Сочувствие. Вот. Сочувствие. И, кстати, вот тоже возраст здесь абсолютно ни при чем. Ну, кстати, да, вот, Юрий Евгеньевич, я тоже замечал, что у пожилых людей, ну, все-таки чаще у пожилых, вот у них, да, вот есть вот это вот потряхивание такое, вот, особенно конечности, ну, так или иначе, знаешь, с возраст? Или это с, нет, те заболевания, которые нет, с возрастом пришли? Нет, нет, это вот как раз, Юрий Евгеньевич, вот у меня с возрастом будет одышка, с чего бы это вдруг? Ну, Юрий Евгеньевич, а если я буду ходить на распашку, я буду постоянно простывать, у меня будет одышка? Да. Но мне надо для этого времени, чтобы к этому прийти? Ну, конечно, надо. Угу. То есть у меня будет легочная недостаточность, да? Да. А сердечная недостаточность у меня будет с возрастом? Почему она должна быть с возрастом? Нет, ну а если я буду... много есть, я вот там наем лишние килограммы, там все буду мало двигаться, у меня так сердечная достаточность будет? Да. То есть мы очень часто ставим знак равенства между возрастом и наличием, так скажем, факторов риска. Накопленных. Накопленных. Но если человек не курит, если он, так скажем, употребляет алкоголь в разумных пределах, если у него нет злоупотребления алкоголем, если он держит себя в форме физической, если он занимается любимым делом, если у него нормально сложились какие-то семья, то есть он не давит его какие-то вещи, которые, то есть, ну, чувство вины за невыполненные какие-то моменты, почему он должен себя с возрастом чувствовать хуже? Ну, как бы да. С моей точки зрения, он должен чувствовать себя лучше. Он принимает решения, мужчина, выполняет их. Он достаточно уважаемый. окружающими, он сам с собой в ладу. Почему его? Вот жизнь должна раздражать. Он идет по жизни, не теряя друзей. Он их не предает, не разрешает предавать себя. Почему ему должно быть как-то плохо? Юрий Евгеньевич, вы говорите об идеальной жизни идеального человека. Но это приятно слышать. Я не собираюсь круглого коня в вакууме представлять, чтобы получить идеальную скорость. Ну, нет же. Просто периферическая нервная система. Юрий Евгеньевич, есть поражение? Есть. А их можно избирать? А как это лечить? Ну, лучше этого не допускать, чтобы это не приходилось лечить. Для этого есть остеохондроз, ну, ключевыми моментами. Та же самая школа. Ну, ребенок, да, должен ровно, аккуратно сидеть, читать. Ну, все мы знаем, что не надо читать лежа, если уж на то пошло. Да так же, как не надо есть лежа, да? Ну, это точно. Очень неудобно. Хотя римляне ели вообще. Поэтому их уже и нет. Ничего хорошего это не привело. Это не привело. Как только они стали есть лежа. Исторически доказано. Как только стали есть лежа, развалилась Римская империя. Исторически доказано, да. Юрий Евгеньевич, а вот такие часто встречающиеся вещи, ну, часто, скажем, у меня, вот вы мне подскажите, вот, скажем, есть такая, раз подреберная какая-то боль, там, невралгия, это тоже относится к... периферической нервной системе, конечно, межреберная, подстудил невралгия. Подстудил там, особенно, если где-то это, на сквозняке посидел. Ну, там, да, миозиты, да, если уж на то пошло, вот это вот, мышцы застудил, там, еще что-то. Да, часто, то есть ничего там особенного нету. Какие-то местные там мази разогревающие вполне с этим справляются. Ясно, что когда у человека межреберная невралгия, там миозита, что не надо ходить ему заниматься спортом, дать ему возможность воспалению купироваться. То есть вот тоже это, ну, понятно. Ну, еще раз повторяю. Грядет сезон холодов. Говорят, да, зима будет суровая, мы обещали. Поэтому, ну, одеваться, обувь, одежда должна быть, ну, продумана, нормально, чтобы потом не бороться с последствиями, ну, собственной глупости, так скажем. Поэтому, ну, это на самом деле важно. Периферическая нервная система, ну, если человек выпил, ну, не обязательно доводить себя до алкогольной интоксикации, которая на утро будет видна всем. Не только себе по собственному самочувствию, но и окружающим. Губится при этом периферическая нервная система? Да. Это видно? Да. А центральная нервная система губится? Да. Это видно? Глазом – нет. Но постепенно при общении видно, да. Конечно, неадекватно. Поэтому, что же тут особенного? Ну, разложили, да, вот, ну, понятие там какое-то, что простахондроз есть. Периферическая нервная система важна, безусловно. Мы посредством ее, еще раз повторяю, ощущаем себя в этом мире достаточно полноценно и можем на него достаточно быстро реагировать. Ну, отдернуть руку, там, когда есть горячее, там, отдернуть руку, когда что-то есть острое, ну, как бы тактильные, болевые ощущения. Все это приходит нам как раз через периферическую нервную систему. И все это мы ощущаем, мы реагируем именно сейчас, именно здесь. Если занятия спортом, еще раз повторяю, ну, хорошо, да. Не заниматься спортом нельзя. Сверх заниматься спортом тоже нельзя. И в том, и в другом случае будет страдать как раз периферическая нервная система. Ну, не касаемся там отдельно суставной, там, мышечной системы, ну, тоже будет страдать. Юрий Евгеньевич, вот мы с вами, когда говорили о центральной нервной системе, то есть вот о процессах мышления, мы говорили о том, что существует вот, ну, некоторая, может быть, даже тренировка, то есть развитие там, устойчивости и так далее. А для периферийной нервной системы существует... Периферическая. Вот периферическая, прошу прощения. Вот, ну, что-то меня зацепило, извините. Да, вот для периферической нервной системы существуют вот какие-то такие вещи, которые укрепляли бы, скажем, ее? Ну, помимо того, что вот мы говорили о защите, ну, вот есть какие-то, или она вот уже идеально создана, и главное ее сохранить? Есть. Потому что все наши мышцы абсолютно, все наши мышцы расположены таким образом и так грамотно, что они как раз защищают нашу периферическую нервную систему. И имея хороший мышечный каркас, почему я начал того, почему я начал с Валентина Дикуля, который доказал, что грамотная система тренировок можно прекрасно периферическую нервную систему защищать. Ну, у меня, к сожалению, была травма, вот, разрыв, так скажем, левое плечо, то есть я не мог поднять руку, то есть куда как периферическая нервная система. И консультировался, мне была предложена операция, но тем не менее, благодаря замечательному спортивному врачу Дмитрию Козику, вот этот вот разрыв ротаторной манжетки, он был мышцами. Поставлены такие условия, что это все восстановилось абсолютно без всякого оперативного лечения. То есть функция сустава, функция мышц абсолютно в полном объеме сохранена. Но для этого потребовалось полгода ежедневных тренировок. Uh-huh. Вот секундное дело, вот секундная, так скажем, оплошность привела к тому, что вот потом надо было с ней в течение длительного времени справляться. Но ресурсы такие у организма есть. Вот это есть, главное. Есть. Просто заставить себя в этом отношении работать, изменять, в принципе, даже контуры своего тела за счет мышц, достаточно тяжело. Но это всегда вызывает уважение, честно говоря. Поэтому вот говорили про цирковых артистов, которые продолжают выступать, там, делиться опытом и показывать высочайшие результаты. Да, безусловно, это интересно. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, вот так вот мы с вами рассмотрели основные моменты, я считаю, касающиеся периферической нервной системы. И, в общем, самые главные выводы. Сделай, что надо, беречь. Еще раз беречь. А, как говорится, береженного Бог бережет, и будете хорошо выглядеть, будете здоровы, будете очень долго жить. Юрий Евгеньевич, спасибо вот за эту интересную тему. Через 2 недели встретимся, расскажем о чем, о том, ну, мы напишем об этом в анонсах. То есть о чем-то еще очень важном и интересном. У нас в студии был кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Спасибо большое. Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Вел программу Олег Тихомиров. Всего доброго вам, друзья. Докторский час.